Глава 95. Жаба. То, что случилось с моими родителями, они объясняли как удар, нанесенный судьбой, не поддающийся индивидуальному влиянию. Все было ужасно именно потому, что ты сам стал жертвой. Жертвой коллективной и неизбежной судьбы. И ты чувствовал, что судьба обошлась с тобой несправедливо. Уве Тим. В тени моего брата. Жизнь и смерть в СС. Позже, в тот же сочельник, Мандель и Брандль переживали эмоциональные трудности. В Монтелюпихе существовал обычай подселять политических заключенных в камеры, приговоренных к смерти. Эти заключенные должны были предотвращать любые попытки самоубийства перед казнью. Кунда, надзирательница, зашла в камеру Дануты Войнар-Гурецкой и потребовала, чтобы она исполнила эту задачу. «Ты должна прямо сейчас взять все свои вещи и уйти отсюда, чтобы жить с двумя немецкими женщинами, которых приговорили к смерти. Их нельзя оставлять одних. Пошли скорее». Данута с ужасом обдумывала эту идею, и после некоторого обсуждения с сокамерницами женщина по имени Мария Жабянка по прозвищу Жаба вызвалась пойти вместо нее. Охранник согласился на такую замену, заявив, что единственным критерием является владение немецким языком. Психиатр по профессии, Жаба приняла задание спокойно, заявив, что это будет уникальный профессиональный опыт. «Как психиатр, я с нетерпением жду встречи с ними. Это не святотатство с моей стороны. Я действительно с нетерпением жду встречи с этими двумя женщинами». Мария Жабянка была доброй женщиной с блестящим интеллектом. Описанная как не идущая на компромисс, с сочувствием к людям, но также и с сочувствием к эсэсовцам, Жаба была грузного телосложения, с коротко стриженными темными волосами, уложенными на бок, и в круглых очках в темной оправе. Как и многие другие политические заключенные в Монтелюпихе, Жаба была арестована за деятельность в организации «Свобода и независимость». И Ханна Высоцкая, и Данута Войнар-Гурецкая помнят яркие рассказы Жабы о том, что происходило за то время, которое она провела с осужденными женщинами. Ханна позже заметила, когда они сидели в камере для смертников, Жаба их успокаивала и даже убирала за ними. Жаба несколько раз обсуждала с Мандель и Брандль их поступки и то, что происходило в их жизни. Обе заявили, что на войне любая форма истребления оправданна. Мандель не могла понять, за что ее наказывают. Она сказала Жабе, что политические заключенные находятся в той же ситуации, что и она, что она служила, не жалеет об этом, и что это было в порядке вещей. Она думала, что русские будут к ней добрее, чем американцы, потому что с американцами она бы точно получила смертный приговор. Поэтому она сказала Жабе, что она хорошего мнения о Сталине, так как думала, что это настроит политическую систему тайной полиции на более снисходительный лад. Во время своего визита Жаба сочла женщин совершенно вменяемыми, хотя они продолжали отрицать свою вину в каких-либо преступлениях. Мандель показалась ей настолько фанатичной, что вскоре она оставила все попытки объяснить ей чувства выживших узников к Аушвицу. Позже Жаба рассказала Дануте, что женщины много молились и не верили, что их приговоры будут приведены в исполнение. Мандель даже учила польский язык.